Глава 9. Многие гордо отмечали или отметили бы, если бы пришлось, что наши полицейские, закалившись с детства, переносят с отрешенным спокойствием тяготы и огорчения, неизбежные на их стезе, другими словами, не конючат. Если, скажем, им придется провести в саду летнюю, но не теплую ночь, и попросить, чтобы принесли горячительный напиток, и не дождаться его, они не падут духом, а напомнят себе долг, совесть и суровое дитя, и останутся, где были. Так случилось и с Гарольдом Поттером. Проигрывая сызнова сцену Ромео и Джульетты, невеста его побежала за виски, но, видимо, на ее пути возникли препятствия. Минуты шли, она не появлялась. Он подумал про эти препятствия и, раза два вздохнув, один чертыхнувшись, вытеснил виски из сознания. Человек потоньше утешился бы стихотворством, ибо сад эшенденских владений к тому располагал. Легкие ветерки приносили запах табака и вьющихся роз. Одни совы ухали, другие охали. Прибавьте к этому молчаливое величие дома и сверкание воды, отражающее мерцание звезд, и вот вам среда, которая легко породит полисмена-поэта. Однако Гарольд Поттер не очень любил стихи. Даже гуляя при луне со своей Элзи, он рассказывал ей в лучшем случае, как болят у него мозоли, натертые сапогами. Сейчас он думал о бутербродах с ветчиной и как раз представил себе, какой бутерброд съест дома, когда различил во мраке смутный силуэт. Подобно ему самому, тот притаился. Полисмен поджал губы. Силуэт ему не понравился. Нет, не смутностью, в такой час трудно ее избежать, а неуместностью. Гарольд Поттер считал, что силуэтом нечего делать в саду. И, сильно волнуясь, вышел из-за дерева, видя перед собой большие буквы. «Бесстрашный констебль изловил опасного вора». «Ух!» – сказал он, хотя мог бы сказать «это что такое?», как и рекомендуется в справочниках. «У-у, чего вам тут нужно?» Сомнения в том, серьезно ли дело, мгновенно рассеялись. Силуэт подскочил и кинулся бежать. Поттер кинулся за ним, видя шапку. «Ночная охота в темном саду». Когда гонишься за кем-то по пересеченной местности, многое зависит от удачи. Беги они по треку, мало кто поставил бы на констебля, ибо он отличался не столько прытью, сколько солидностью. Но в таких погонях прыть еще не все. Силуэт обо что-то споткнулся, чуть не упал. И Поттер настиг его единым скачком, хотя и сам потерял равновесие. Обретя его, он оказался наедине со звездами и совами. Смутный силуэт исчез в ночи. Констебль держал что-то вроде неполного платья. И именно тогда решился он подойти к дверям и позвонить. Вскоре ему открыли. Он вошел в холл. Народу там было много. Если звонишь ночью в дверь, непременно привлекаешь внимание. Кроме личных друзей, кухарки, невесты, горничной Джейн и мальчика Перси, который чистил обувь и ножи, констебль заметил сэра Элмера, напоминающего Клеманса в плохом настроении, леди Босток, напоминающую лошадь, а также их племянника, напоминающего большой помидор. Мало того, с дрожью, яростью он увидел таких подонков, таких отребьев, как Из Далиджи, как Джордж Робинсон и Эдвин Смит. Первый из них был благодушен, второй беспокоен. Констебль разгладил усы. Пробил его час, тот час, когда они все будут ползать перед ним. По крайней мере, он так думал, пока не услышал крика, который издал сэр Элмер, уснувший было после беседы с пятым графом. «Да, сэр?» – спросил ревностный констебль, немного напуганный его манерой. «Это вы трезвонили!» «Простите, сэр? Какого черта разбудить меня? Переполошить весь дом?» «Я поймал грабителя, сэр!» «И где же он? Вы что, его отпустили?» «Выпустил, сэр!» «Кретин! Болван! Дурак! Идиот!» — сказал сэр Элмер. Констебль огорчился. «Я не виноват, сэр. Когда я его схватил, порвалась одежда». Предъявляя вещественные доказательства, он поднес их сэру Элмеру. Сэр всмотрелся. «Это платье!» — сказал он. «Женская одежда!» — уточнил Поттер. «Неизвестная особа пряталась в саду. Когда я ее схватил, она разорвалась». Слова, несомненно, способные вогнать дрожь, вызвали крик, точнее, женское восклицание «Ох!». зная, что невеста его воскликнет «Ой!» Констебль заподозрил Джейн или кухарку, а сэр Эйлмер вообще заметил, сколько собралось народу. «Эмили!» — сказал он. «Да, дорогой!» «Что они тут делают?» — спросил он, переводя взгляд с кухарки на Джейн, с Джейн на Элзи. «Пусть идут спать!» «Хорошо, дорогой!» «Титан!» — крикнул молодой голос. Элзи собиралась послушать новости, а там по-дружески обсудить их. И ее независимый дух возмутился. Когда ей исполнилось 7 лет, она перевозбудилась. Ей стало худо, и ее увели с пантомимой. С тех пор она не знала таких разочарований. «Кто это сказал?» — спросил лорд Эйлмер. «Я!» — спокойно и строго отвечала Элзвин. «Титан и есть! Можете меня уволить!» «И меня!» — сказала кухарка, радуясь удачной мысли. «Да и меня!» — сказала компанейская Джейн. Сэр Эйлмер вцепился в свой халат, словно хотел его разорвать, как пророк Ветхого Завета. «Эмили!» «Да, дорогой!» «Ты их разгонишь или нет?» «Да, дорогой, сейчас, дорогой». Невыразимо страдая, кто-кто, она знала, как трудно нанять прислугу. Леди Босток отослала женщин. Остался только Перси, закуривший сигарету, радуясь тому, что мужчины могут теперь обсудить все толком. Сэр Эйлмер перевел дух, словно оратор на собрании, с которого изгнали смутьянов. «Поттер! Сэр, расскажите все снова!» Констебль рассказал, и даже лучше, ибо сумел подыскать слова, а сэр Эйлмер внимательно выслушал. «Где она была?» «Неизвестная особа», — поправил полицейский, — «находилась в саду». «Где именно?» «Недалеко от окна, сэр. За ним ваши штуки». «Что?» «Экспонаты, сэр». «Экспонаты?» «Да, сэр». «И что она делала?» «Таилась, сэр». «Зачем?» «Не знаю, сэр!» Перси стряхнул пепел на ковер. «Сообщника ждала», — сказал он. «Ничего не попишешь, банда!» Лучше бы он этого не говорил. Констебль, вынужденный смеяться перед вышестоящими, ждал случая разрядить обиду с той поры, как сэр Эйлмер назвал его кретином, болваном, идиотом и дураком. Схватив нахала за левое ухо, он ловко вышвырнул его и вернулся, удовлетворенный хорошо выполненным делом. Однако Перси приоткрыл дверь и сказал: «И меня увольняйте!» Лорд Икенхэм, молчавший до сей поры, тоже взял слово. «Ловко ты их, балбес, единым махом! Жаль, в деревне очень трудно найти прислугу!» Сэр Эйлмер не ответил. Он и сам так думал. В беседу вступил констебль. «Вообще-то мальчишка прав», — заметил он. «Перси он не любил, подозревая, что тот кинул в него кирпич, но любил справедливость. Банда и есть сообщники в доме», — прибавил он, бросив при этом многозначительный взгляд. Тут заговорил мартышка, и так живо, словно его укололи в заднее место. Упоминая о многозначительном взгляде, мы забыли сказать, что смотрел констебль на последнего из твистлстонов, а может, и преуменьшили его силу. Глупо называть многозначительным смертоносный луч. «Что вы на меня смотрите?» Остроумный констебль заметил, что кошке дозволяется смотреть на короля. И еще радовался своей находчивости, когда сэр Эйлмер решил, что пришла пора говорить без околичностей. Весь вечер он играл радушного хозяина, во всяком случае не слишком свирепого, перед этим ползучим гадом, и теперь даже мысль о Гермионе не могла его остановить. «Я вам скажу, почему он смотрит. Он знает, что вы – мошенник». «Кто? Я? Вы? Думаете, обманули? Нет! Поттер?» «Да, сэр. Расскажите, где вы их видели?» «Хорошо, сэр», — отвечал констебль, устремляя взгляд в пустоту. «Забыл. Надо посмотреть, там записано. А в общем, год назад я дежурил на собачьих бегах. Обвиняемый привлек мое внимание, поскольку нарушал порядок, и, отвечая на мой вопрос, назвался Смитом». «Нет, Вислтону. Нет, сэр. Эдвин Смит. Адрес из Далич, Настурциум, Роуд 11». «Ну, что скажете?» — спросил сэр Эйлмер. Тут мешался лорд Икенхэм. «Балбес, не дури! Ну, назвал чужую фамилию. Ты же сам так делал». «Я? Нет!» Лорд Икенхэм пожал плечами. «Не хочешь, не говори. К Кто-кто, а я бы не хотел будить болезненных воспоминаний. Уверяю тебя, это Реджинальд. Вообще-то Билл сказал мне, что ты спятил. Вот как? Я спросил его, в чем это выражается, а он ответил, что ты заподозрил его старого друга. Вы подтверждаете, Билл, что это ваш старый друг? Да. Пожалуйста. А сэр Эймер подул в усы.